«Уходим! Валим отсюда!» Сразу же озвучил я свое решение. Рейн бросил попытки вырвать из туши твари свое копье и побежал в сторону выхода. Мерлин бросил бутылку с керосином в сторону второй птицы. Разлившаяся по стене жидкость быстро дотянулась до костра в центре комнаты и вспыхнула сплошным огнем. Но врага это не испугало. Чудовище прыжком оказалось внизу, выбрав своей целью меня. Я выставил вперед рейку, уперев один край в стык между каменными плитами на полу. Но тварь оказалась умнее и пошла не напрямик, а в обход. Здесь уже я должен был атаковать. Прямо на пути у врага была беззащитная Тия. Прицелившись, я послал в птицу последний заряд винтовки. Он угодил рядом с левым глазом. Я промахнулся всего-то на каких-то полсантиметра. Но чтобы отвлечь врага, этого хватило. Монстр дернулся, получив удар электричеством. А мне пришлось отбросить оружие и двумя руками взять девушку. Сверху спикировала третья птица. Но ее уже ждала свежая стена огня от Мерлина. Рейну удалось наконец выбить дверь. Расчет оказался верным. Грубая сила сработала как надо. Первой туда прошла Ди, буквально мелькнув у нас перед глазами. Следом ушел Рейн. Мерлин в последний раз бросил бутылку, окончательно превращая комнатку в пылающий ад, и выскользнул наружу. Не оборачиваясь, я вместе с Тией на спине вылетел прочь следом за остальными. «Арка, ты как?» С тревогой спросил мечник. «Я... норм... жив...» Через силу ответил я, пытаясь откашляться и отдышаться. За спиной послышался мощный удар. Дверь слетела с петель и с шумом врезалась в противоположную стену, лишь чудом не задев нас с раненой. Монстр просунул клюв в безуспешной попытке достать нас по эту сторону. Но на этот раз угроза была уже нулевой. Лишь бессмысленный гнев небесного хищника. Существо не блистало интеллектом, а потому попыталось с силой втиснуться через двери, из-за чего намертво застряло. Неожиданно, рядом с загнавшей себя в ловушку птицей появилась Дина и принялась яростно кромсать клюв и кусочек башки твари до боли знакомым кинжалом. Начинаю понимать, с чем связан выбор местной системы возможных классов для нее. После Алого Льда и Света я был занят более насущными вещами, но вот Ди не забыла подобрать добытый Тией трофей. Наконец, птица затихла, а окровавленная, словно мясник, девушка очаровательно улыбнулась. «Что?» Невинно спросила она. «Да я больше на кинжал смотрю. Больно знакомый», — опередил меня Мерлин. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулась Ди. «Теперь я самая слабая, и мне нужно хорошее оружие для компенсации». «Хрен с тобой!» — махнул я рукой. «Давайте лучше осмотримся». Я осторожно опустил на пол Тию и неожиданно понял, что глаза ее были открыты. Девушка приходила в себя. «А, Тия!» — тихо позвал я. «Ты как?» «Я не чувствую левую ногу», — ответила девушка. «И холодно, очень холодно». «У нее жар», — встав рядом и положив руку ей на лоб, сказал Мерлин. «Как бы не заражение крови какое». «А, еще уксусные компрессы сделайте», — закатила глаза Дина. «Давайте-ка сначала осмотрим тут все, тут могут быть монстры». Я снял с себя чуть обгоревший жилет из тех, что были в ящике, и укрыл им девушку, а затем принялся изучать новую локацию. Коридор здесь выглядел иначе. Напротив нашей двери, где в проходе намертво застряла птица, была еще одна примерно такая же дверь, так что выбить ее не будет сложно. А дальше коридор расширялся, переходя в небольшой зал. Пол был покрыт паркетом, причем выглядел он относительно неплохо. Местами облупился лак и поселились колонии той же плесени, что и на нашей новой одежде. Но даже так место выглядело не так плачевно, как то, где мы проснулись. Дальше рассмотреть было нельзя. Тусклый свет был лишь рядом с нами и исходил из смотрового окошка второй двери. Первым делом я заглянул именно туда. Поднялся на носки и увидел странную пустую комнату с большим механизмом, состоящим из множества шестеренок. Где-то в сердце этой конструкции горел красный камень, кристалл, к которому уходили куда-то вглубь серебристые провода. Стоит ли рисковать и пытаться зайти? Внутри вполне может оказаться смертельная ловушка, вроде того льда, что изувечил Тию. «Похоже, там снова какая-то непонятная хрень», — сказал я. «Будем пробовать ломать», — спросил Мерлин. «Что там пробовать?» — хмыкнул я. «Просто сломаем, вот только стоит ли оно того?» Я задумчиво осмотрел дверь, наклонился, под ней была узкая щель, толщиной где-то в один ноготь. Если там ядовитый газ или тот же замораживающий свет, дверь со щелью его бы не остановила. А значит, там или ничего, или что-то другое. К черту! Я занес ногу и с силой ударил в области замка. Дверь оказалась хлипкой, Замку хватило и одного раза, чтобы прийти в негодность. Второй удар довершил начатое. «Терминал!» – тихо сказала Ди. «Да, через смотровое окошко этого было не видно, но внизу, в полуметре от пола, был знакомый монитор с призывно мерцавшей точкой. Идти внутрь не хотелось, мало ли что». «Дай-ка наше копье!» – обратился я к Рейну. Тот молча протянул ржавую подделку. Я взялся за самый ее край и повел по полу перед собой, будто слепой своей тростью. Ничего не произошло. Тогда я осторожно коснулся палкой уголка терминала и одной из шестеренок. Оставался лишь красный кристалл, но его трогать мне как-то не хотелось. Собравшись, я сделал первый шаг внутрь. Еще один, еще. «Ну что?» Не выдержал химик. Я присел на корточки и коснулся экрана. «Идет сканирование. Определен объект категории «Расходник». Имя – Арктур. Справка. Система внедрения навыков 91624. Тип вмешательства – механический. Описание воздействия – внедрение посредством физической интеграции материальных фрагментов. Улучшенное сопряжение – механоиды, киборги, эстерноиды. Удовлетворительное сопряжение – инсектоиды, рептилоиды, летуны, животные, рыба, вампиры. Минимальное сопряжение – кристаллиды, метаморфы, ланцеты, демоны, элементали, ангелоиды, магические сущности. Обнаружены фрагменты 1. Слизь кислотного слайма. Элементаль. Доступна модификации для класса друид 0. Потянул я. Это не такой же терминал. Скорее всего, это для получения новых навыков. Но для друида ничего нету. Фрагменты существ? Задумчиво прочел надпись Мерлин, подходя поближе. «Ди, вырви-ка у своей птички пару перьев!» – догадался я. Убедившись, что и я, и алхимик в порядке, девушка зашла внутрь, протягивая нам по перышку. «Второе отдай Рейну!» – отказался я. «Я уже пробовал!» Жаль, что штырь со слизью слайма остался торчать в стене. Мерлин коснулся экрана, но появившийся текст его не сильно обрадовал. Способность была недоступна. Ди почему-то наотрез отказалась даже прикасаться к терминалу. Затем попробовал я с тем же итогом. Но хотя бы стало понятно, что для способностей нужно убивать монстров и собирать то, что с них выпадает. Единственный, кого обрадовала система, был Рейн. «Идет сканирование. Определен объект категории «Расходник». Имя – Рейн. Обнаружены фрагменты. 2. Слизь кислотного слайма. Элементаль. Перо Хааруса Пожирателя. Летуны. Доступно модификации для класса Страж. 1. Фрагмент. Перо Хааруса Пожирателя. Сканирование биологической формы. Ведь человек 100%. Модифицируемая область. Крылья. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область. Ахилловые сухожилия. Интеграция мышечных тканей и модификация сухожилий по генотипу Хааруса Пожирателя. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Механический. Доступна способность. Порыв ветра. Активная. Добавляет возможность кратковременного ускорения. Встройка способности с шансом 76%. Расовый штраф 50%. Кристалл вспыхнул зеленым, шестеренки стронулись с места и механизм ожил, принявшись разъезжаться в стороны. Мы переглянулись. «Кажется, тебе нужно залезть внутрь», — заметил Мерлин. «Думаешь?» — с сомнением спросил Рейн. «Как-то все это выглядит не очень, как ловушка на дурака». «Меня больше волнует текст в квадратных скобках», — сказал я. «Похоже, способность не просто включается где-то там, а встраивается прямо в твое тело. Вот что точно как-то не очень». «Спасибо, поддержал», — хмыкнул Рейн. «Ну, ты можешь не идти», — я пожал плечами. Отговаривать его не хотелось, но лично я не уверен, что так легко пошел бы на что-то подобное. Слишком уж само наше название «Расходник» намекало на малую стоимость наших жизней. И все эти проценты тоже не радовали. Вот что значит шанс в стройке способности? А если не выйдет, что тогда? «Что будет в случае неудачи?» — озвучил Рейн ту же мысль, что и мне пришла в голову. «Более подробная информация недоступна для категории «Расходник». «Ну, конечно. А как же иначе?» «Ладно, удачи мне», — решил мечник. «Дальше наверняка будет только хуже, так что если не улучшать свои навыки, мы точно помрем». «Не думаю, что система будет убивать нас просто так», — озвучил свои мысли Мерлин. «Если это место работает по законам игр, да и просто из здравого смысла, в комнатах с терминалами нелогично ставить смертельные ловушки». «А если здесь давно творится какой-то хаос?» — не к месту заметил Ади. «Может, все вокруг вообще не должно работать так, как работает?» «Что ты имеешь в виду?» — задумался алхимик. «Например, «Когда-то это было игрой, а затем что-то пошло не так», — пояснила мысль девушка. «Тогда монстры и ловушки вполне могут прятаться и тут, и плевать им на правила». «Если припомнить местный антураж, охотно верится», — кивнул Мерлин назад, в сторону убитой Ди-птицы. Рейн меж тем сделал еще один шаг, и шестерни принялись задвигаться за его спиной. Прозвучал тонкий металлический скрежет, будто маленькие сверла на большой скорости. Шестерни задвигались быстрее. Послышался шелест множества железок. От послышавшегося леденящего, полного невыносимой боли крика, сердце забилось вдвое быстрее, а в жилах едва не застыла кровь. «Рейн!» — крикнул я, но вместо этого сдавленный крик повторился. Так продолжалось где-то с минуту, но для нас она показалась вечностью. Я начал уже лихорадочно думать, как бы силой раскрыть устройство и забрать оттуда мечника. Но все закончилось так же быстро, как началось. Шестерни принялись разъезжаться в сторону, и нам навстречу выпал мечник с окровавленными ногами. Сперва я подумал, что он мертв, но затем увидел судорожно вздымавшуюся от дыхания грудь. Парень пытался прийти в себя, но выходило это у него с трудом. Рейн?» Осторожно начал я. «Жив, наверное», — сразу ответил на невысказанный вопрос он. «Встать можешь?» Даже у Ди прорезалась нотка участия. «Теперь уже все в порядке, кажется», — неуверенно ответил Рейн. «Что там произошло?» — спросил я. «Оно что-то делало с моими ногами. Тело парализовало, но я все чувствовал». Мечник скривился. «Ну и срань». «А что со способностью?» — спросила Дина. «По-твоему, мне выдавали инструкцию? Я даже не знаю, что этот порыв ветра делает». «Сейчас-то как себя чувствуешь?» — поинтересовалась девушка. «Странно, но боль прошла», — ответил Рейн. «Вернее, ноги все еще ноют, но ходить, кажется, могу». Мечник осторожно встал, сделал пару шагов и попытался встать на носки. Вроде бы ничего страшного не случилось, но лезть в аппарат следом за ним всем резко расхотелось. «Что ж, может, станет понятно в процессе», — сказал я. «Давайте попробуем двинуться дальше». На выходе алхимик смастерил факел из железного штыря, тряпки и керосина. В свете мерцающего пламени тьма расступилась, давая рассмотреть зал. Каменные колонны по обе стороны, паркетный пол, высокий потолок. «Хм, еще две комнаты», — резюмировал Мерлин. В конце зала были две двери, обе на вид хлипкие и способные рухнуть от малейшего чиха в их сторону. Но не успели мы до них дойти, как перед нами синхронно упало два комка красноватой слизи. Это было настолько неожиданно, что мы сами едва не угодили в них. Знакомые живые капли желе, способные переварить внутри себя даже железо. Мерлин плеснул керосином своего противника и отскочил назад, готовясь подпалить монстра. Рейн рубанул своим копьем, пытаясь нащупать в теле врага ядро раньше, чем оружие растворится. Я поспешил ему на помощь, хотя чем валить эту дрянь, представлял слабо. Вспыхнуло пламя, существам огонь и впрямь не пришелся по вкусу. Затем Рейн сумел разобраться со второй тварью, и тогда на сцене появилась третья. Алый слайм, как выяснилось, отлично умеет плеваться сгустками того, из чего состоит. Поток светящейся слизи угодил в плечо мечнику, и тот сразу же едва не повалился со сдавленным криком. Красная слизь растворяла все вокруг не хуже зеленой. Что-то часто ему достается в последнее время. Мелькнула вспышка. Плюющийся слайм расплылся лужицей, и над ней появилась Ди со своим странным клинком. Хоть одна хорошая новость на сегодня. Совместными усилиями с Мерлином мы прикончили последнего и устало повалились на пол. Рейн тоже затих, но было видно, что теперь в команде еще на одного бойца меньше. Его правая рука выглядела ужасно и свисала безвольной плетью. «Ди, что это за способность такая?» От Мерлина тоже не укрылось, как девушка победила третьего слайма. «Кинжал!» — ответила она. «Он ворует способность последнего убитого монстра!» «Ты будто проскочила сквозь него!» — припомнил я. «Кинжал слишком короткий, чтобы достать до ядра. Должно было разъесть руку!» Девушка лишь улыбнулась и пожала плечами. Тем временем алхимик уже присел рядом с Рейном и что-то лил ему на плечо. Жидкость пузырилась, шипела и наверняка причиняла еще больше боли. «Ага, рывок с неуязвимостью. Жаль, теперь навык сменился на регенерацию». «Регенерацию?» «Тише, Арка», — промурлыкал Ди. «Если я передам клинок кому-то, заключенный навык исчезнет. Так это работает». «Интересно, откуда ты все это узнала?» Подозрительно улыбнулся Мерлин. Рейн тем временем от боли потерял сознание. «Сдается мне, такими темпами раненых будет больше, чем живых». «О, тут ничего особенного!» — улыбнулась в ответ Дина. «Просто воспользовалась терминалом в первой комнате с этой стороны. Там и про оружие со свойствами можно узнать больше и еще много всего». «Постой, там, где лежит убитая тобой птичка в проходе?» — нахмурился я. «Почему не сказала остальным?» «Как раз собиралась!» — с грустной миной ответила Ди. «Но тут как раз налетели птички!» «Как раз собиралась, да. Я не сильно следил, кто и чем занимается, но нужно было постараться, чтобы совсем выпасть из поля зрения всех вокруг, чтобы уединиться и втихаря читать про свой ношу». «Ладно, попытаемся как-то убрать тушу и зайти внутрь», — вздохнул я. «Тем более, что я там забыл винтовку. Кстати, я думаю, стоит попробовать набрать этой слизи для терминала с шестеренками», — предложил Мерлин. «Я туда все равно не полезу», — скривилась Ди. «А я бы таки попробовал, если она и впрямь дает какие-то навыки», — хмыкнул Мерлин. «Если они работают», — мрачно добавил я, глядя на потерявшего сознание от боли мечника. Но в одном алхимик был прав, попробовать стоило. Сказать по правде, была надежда получить какую-то целительную способность. Та же регенерация была бы очень в тему. А ведь ее Ди получила за убийство как раз слайма. Но реальность оказалась не столь приятной. Обнаружены фрагменты. 3. Слизь алого слайма. Элементаль. Слизь кислотного слайма. Элементаль. Перо Хааруса-пожирателя. Летуны. Доступно модификации для класса друид. 1. Фрагмент. Слизь кислотного слайма. Плюс слизь алого слайма. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 100%. Модифицируемая область. Ядро. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область. Кровь. Выявлена критическая несовместимость с расовыми признаками. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область. Эпителиальные ткани ладоней. Интеграция витализирующих энергопотоков в клеточную структуру по генотипу семейства слаймоподобных элементалей. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Механический. Доступна способность. Буйный рост. Активная. Добавляет возможность ускорения роста растений. Стройка способности с шансом 81%. Шанс утраты конечности – 5%. После Рейна соваться туда категорически не хотелось. Но из всех нас только у меня появилась возможность использовать слизь для улучшений. Моя очередь, да. Я с неприязнью посмотрел на устройство. Остальные смотрели на меня, опасаясь давать советы. Может, у Тии после выбора класса появится регенерация, как у слайма. Если я правильно понимаю принципы, то этот модификатор дает способность в зависимости от твоего класса. Ладно. В крайнем случае придется забирать у Ди кинжал и отдавать нашим раненым для убийства слайма. Будем проверять, насколько она говорила правду про смену владельца. Этими мыслями я пытался отогнать от себя приближавшийся гул множества механизмов. Да, я решился. В конце концов, это всего лишь 20 секунд. Наверное. В любом случае, без процедуры выживать здесь будет очень и очень сложно. Если возможно вообще. Кажется, примерно спустя это же время в прошлый раз начал орать от боли Рейн. Ощущения были... странными. Я потерял контроль над телом и ощущал, что завис в воздухе. Затем я почувствовал щекотку, которая вскоре превратилась в боль. Будто кожу прокалывали тысячи крошечных игл толщиной с ворсинку. Но боль была явно не такой сильной, как у Рейна, когда он получал способности. Постепенно боль стала меняться, будто иглы проникали все глубже. Она медленно нарастала, приближаясь к своему пику. И вот, наконец, и я начал кричать, не в силах сдерживаться. Но даже тогда было не так страшно, как с Рейном. Боль будто бы растянулась во времени, становясь слабее, но при этом навязчивей. А затем я вдруг провалился в короткий сон. «Мы уже думали тебе крышка!» — приветствовал меня алхимика. «Ты был внутри минут 20!» «Спроси, как пользоваться?» — подал голос мечник. «Теперь оно тебе скажет!» «Значит, он пришел в себя. Уже хорошо». «Как применять буйный рост?» – спросил я у терминала. «Буйный рост повышает скорость роста растений при касании или во время контакта с почвой». «Поздравляю, Арк! Осталось только найти живое растение или почву!» – не удержалась Ди. «Ну почему?» – согласился Мерлин. «Мох вон прекрасно растет и на камне. Да и все наши шмотки из ящиков усеяны плесенью». «Еще один повод как-то убрать тушу птички и вернуться в ту комнату». «Кстати, Дина, почему не попробуешь узнать, может ли что-то быть для твоего класса?» Подозрительно улыбнулся Мерлин. «Нет уж», — отрезала девушка. «Даже знать не хочу, я в эту адскую машину не полезу». Я посмотрел на свою правую руку. никаких отличий до и после процедуры не было. Те же линии на ладонях, те же ногти. Ничего не изменилось. Мы прошлись до конца коридора. В конце обнаружились массивные стальные ворота, плотно прилегавшие к каменному полу. На любую попытку сдвинуть створки, металл не реагировал никак, даже не шелохнулся. Слева и справа от ворот были две двери, зеркально с теми, что были у входа. Их мы решили осмотреть сразу. Всегда был шанс обнаружить что-то полезное еще. После откровенно нечеловеческой способности, которой Ди прикончила слайма, я охотно поверю и в то, что здесь есть какие-нибудь зелья здоровья. Обе находки заставили призадуматься. Слева находилось нечто вроде небольшой мастерской. Внутри стояло множество станков и деревянных инструментов. Здесь можно будет попробовать собрать себе новое оружие из подручных средств. Стену прорезала глубокая трещина, ставшая заменой окну. Через нее внутрь со свистом влетали порывы холодного ветра. Справа же нашлась еще одна комната-склад со множеством склянок и ящиков с пищей. Это место следовало изучить детальнее и собрать все полезное, что мы сможем унести. Но для начала нужно было открыть проход в первую комнату. Тия становилась все хуже, она уже почти не разбирала слова. Девушка постоянно дрожала и, похоже, перестала понимать, где находится. Рейн держался лучше, но рука по-прежнему ему не подчинялась. «На складе полно бухла, есть масло для лампы», — задумался Мерлин. «Спалить такую тушу через дверь?» — скривилась Ди. «Ты представляешь, сколько это займет времени и как при этом будет вонять?» «А ты куда-то спешишь?» — ответил я вопросом на первый вопрос и полностью проигнорировал второй. «Делайте, что хотите», — фыркнула Дина. «Только наша принцесса за это время уже отойдет в мир иной». «Не факт, что там вообще будет какой-то класс с целительством», — добавил Мерлин. Мы все затихли. В полном молчании мы вернулись к началу локации, где во входе по-прежнему накрепко застряла птица. «Ладно, есть еще одна идейка», — вдруг сказал алхимик. «На том же складе полно масла. Можно попробовать смазать... наверное. И перья нужно пообрывать». Действительно, пытаясь агрессивно пробиться к нам, она потом дернулась в попытке вылезти, но не смогла. Перья уперлись в проем. С большим трудом нам удалось выпихнуть птицу в комнату. Я уж не говорю о том, сколько на это ушло времени. Снаружи было по-прежнему холодно. Должно быть, на такой высоте и не бывает иначе. Почти вся комната выгорела. Все, что могло гореть, так точно ушло в никуда. В воздухе до сих пор стоял запах паленых перьев. Моя винтовка так и лежала на полу. «Вот здесь был монитор!» Дина ткнула пальцем в сторону нагромождения выгоревших ящиков. Теперь на прежнем месте осталась лишь часть тушенки. Я пнул конструкцию, и она обвалилась грудой пепла и мусора. За ней нашелся потрескавшийся, но все еще рабочий терминал. Я оттер краем рукава гарь и увидел призывно мигавшую точку курсора. «Работает!» — обрадовался химик. Победно улыбнувшись, я пошел в коридор за девушкой. Хотя радоваться было, конечно же, еще очень рано. Тия почти ничего не соображала, лишь металась головой из стороны в сторону. На лбу у нее проступил пот, а тело едва не горело от жара. Мы с Мерлином приложили ее руку к терминалу. «Идет сканирование. Определен объект класса расходник. Имя – Тия. Тия – класс неопределен. Уровень – 1. Список возможных классов – маньяк, шаман, экзекутор». Мы переглянулись с алхимиком. В отличие от нас, классов у Тии было всего 3. Интересно, это из-за ее состояния или какой-то штраф за медлительность? «Шаман», — сказал Рейн. «Что-то я сомневаюсь, что у экзекутора будет лечение от птички или слайма. Что это вообще за класс такой?» «Или маньяк», — не согласился Мерлин. «Поясни», — не понял я. «Кому вживлять в себя способности всякой нечисти, как не психо? А если этот класс задумывался с возможностью массовой зарубы, то ему как раз не помешает регенерация». «А если нет, может, маньяк здесь что-то вроде убийцы-скрытника?» — не согласился Рейн. «Тия, скажи, шаман, пожалуйста!» — принял решение я. «Мама... туман...» — едва слышно вывела губами бред Тия. «Шаман, Тия, просто повтори! Шаман!» «Шаман...» — с трудом выдавила из себя девушка. «Выбор класса зарегистрирован в системе. Теперь тащим ее к модификатору!» Сказал я и перехватил девушку. «Тия, не молчи! Что ты видишь?» «Я... маму... далеко... больно... дом...» Казалось, в ее словах не было смысла, но сейчас главное, чтобы она просто не отключилась. «Что ты помнишь о своем доме, Тия? Помнишь что-то?» «Мама... помню... дом... много домов, а в моем... на ужин... Вот, возьми это!» Я протянул раненое перо и щепку со слизью слайма, но понял, что это бесполезно, и просто положил предметы ей под ноги. «Идет сканирование. Определен объект класса расходник. Имя – Тия. Класс – Шаман. Доступны модификации для класса Шаман. 2. Фрагментов существ. 2. Хаарус Пожиратель. Алый слайм. 1. Фрагмент перо Хааруса Пожирателя. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 100%. Модифицируемая область. Перьевой покров. Ошибка. Поиск. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область. Глаза. Изменение зрительного аппарата по генотипу Хааруса Пожирателя. Минимальные условия. Удовлетворены. Тип воздействия. Механический. Доступна пассивная способность. Поротнившиеся Хаарусы. Пассивная. Стройка способности с шансом 80%. Шанс летального исхода 4%. Расовый штраф 30%. Второй. Фрагмент. Слизь алого слайма. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. 100%. Модифицируемая область. Кровь. Ошибка. Выявлена критическая несовместимость с расовыми признаками. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область. Волосяной покров. Внедрение кристаллизованной слизи алого слайма. Минимальные условия. Удовлетворены. Тип воздействия. Механический. Доступна способность. Поротнившийся. Водные духи. Пассивная. Стройка способности с шансом 75%. Расовый штраф 80%. «Сразу две. Неплохо», — заметила Ди. «Вот только никаких гарантий, что, поротнившись со слаймами, она получит регенерацию», — нахмурился я. «Почему нет ни слова описания? Что это за поротнившийся?» «Вот и узнаем. Принцессе все равно конец. Смиритесь. Так хоть посмотрим, как эта штука работает с инвалидами», — высказалась Дина. И на этот раз в ее словах был смысл, пусть и жестокий. Девушка действительно доживала последние минуты жизни. «Хорошо. Ставим слайма?» – спросил я. «Лучше сразу оба. Вдруг у птички была регенерация или что-то еще ценное. Если выживет, будет от нее хоть какая-то польза», – сказала Дина. «Что? Не смотри на меня так, Арка. Все должны приносить пользу. Или будешь с этой инвалидкой на руках просто так бегать?» «Она права», – неожиданно встал на ее сторону Мерлин. «Пусть будет лишняя способность, а боли она все равно не почувствует. Если бы ты ее не дергал, давно бы потеряла сознание». «Скорее всего, окончательно», — мрачно добавил Рейн. «Вот же, и ты на ее стороне. Логика в этом была, но какая-то больно жестокая. Сам же был внутри и знает, что процедура не из приятных». «Тия, нужно подтвердить выбор», — с тяжелым сердцем сказал я. Девушка никак не отреагировала, только неопределенно махнула головой. «Тия, милая, ты должна сказать «да»!» Сладко проворковала Дина, и это подействовало. «Да... Едва слышно сказала Тия, не понимая, что происходит. Шестерни стали разъезжаться в стороны. Идти она не могла, поэтому я внес ее внутрь и положил на пол. На душе было паршивое чувство, будто я своими руками приношу ее в жертву. Но без лекарств и медика, или целителя, если они тут есть, она и так обречена. «Зато она хотя бы не мучилась перед смертью», — предательски заметил внутренний голос. Сознание она и вправду потеряла еще до того, как все началось. Поздно, шестерни закрылись, скрывая от нас девушку. Послышался до боли знакомый писк, будто комары совокуплялись с бормашиной дантиста, но ни крика, ни чего-то большего мы так и не услышали. «И долго это будет?» Спустя 5 минут спросил Мерлин. «Предлагаю перекусить, раз уж выдалась возможность», — сказал я. «Пока еще светло, можно распалить костер в той комнате и поглядывать в небо», — задумчиво сказал мечник. «Тогда присматривайте, а я попробую узнать что-то еще у этого терминала». Наверное, впервые с момента моего пробуждения на стене я мог немного расслабиться. Немного, потому как никто не отменял ни новых птиц, ни других неприятностей. И отличный способ провести это время с пользой – попытаться поговорить с местной системой. Может, удастся понять хоть что-то. «Идет сканирование. Арктур, друид, уровень 3». «Где мы? Что это за место?» – спросил я. «Текущая локация. Мастерская 22, 7149». «А она где находится?» «Сектор 22, этаж 2». «Хорошо. А они где? Это какая-то планета?» «Запрос некорректен». «А как выбраться отсюда?» «Запрос некорректен». «Почему мы стали расходниками? Кем мы были раньше?» «Запрос некорректен». «А какие категории еще есть?» В системе зарегистрированной категории. Житель, юстициар, проходчик, смотритель и бедствие. Ух ты, уже интересно. Заметил Рейн. Я обернулся и увидел мечника. Он внимательно смотрел на мои попытки общения с системой. «Как рука?» – спросил я. «Бывало и лучше, но жить буду», – отмахнулся он. «Ты это, продолжай». «Окей». Я повернулся обратно к терминалу. «Какие функции доступны для категории расходника?» «Доступны единоразовые функции регистрации, смены имени, смены класса». «Не густо». «А у других категорий?» «Информация недоступна для категории расходник». «Тогда так, как выбраться отсюда?» «Запрос некорректен». «А отсюда вообще есть выход?» «Достигнут лимит запроса на сервер. Используйте другой терминал или ожидайте 19.58. Сеанс прерван». «Вот и все. Недолго музыка играла», — вздохнул Рейн. «Лучше, чем ничего». Пожал я плечами. Тио аппарат не выпустил ни через час, ни через два часа. За это время мы из подручных материалов собрали сковороду и перекусили жареными яйцами с относительно пригодной банкой тушенки. Хищные твари на этот раз в гости не залетали. Затем пришло время детального осмотра мастерской в дальнем конце коридора. Здесь нашлось каменное колесо для заточки оружия, на котором удалось из рейки сделать куда более адекватную версию копья. Действительно острого на конце. Даже класс оружия поднялся с мусора на обычный. Затем заточили обломок меча. Толку от него намного больше не стало, но как нож в хозяйстве пригодится. Другого все равно у нас нету. Еще одно копье, деревянное, мы переделали из швабры, а из ножки стола палец со вбитыми гвоздями на манер булавы. Гвозди нашлись на складе, как и много других интересных штук. Горючее масло, алкоголь, еще пару разновидностей консервированной пищи. «Сдается мне, это все же тупика», — высказался Рейн. «Придется возвращаться обратно». «Но нет, херушки!» — аж побледнел Мерлин. «Я к красному свету не пойду!» «Он мог уже исчезнуть», — предположил мечник. «Не думаю», — покачал головой алхимика. «На ту гадость влиял холодный ветер из комнаты. Он наверняка пошел бы и дальше, если б не температура». «Значит, холод», — задумался я. «Если ты прав, можно остудить воду и облить путь. Попробуем». «Народ, принцессу выплюнули!» — послышался крик Дины. Мы втроем переглянулись и поспешили обратно в комнату с механизмом. Ди стояла у входа, задумчиво рассматривая валяющееся на земле тело. Тия выглядела паршиво, будто уже перешла грань в мир мертвых. За серым тряпьем было сложно понять, дышит ли она вообще. Еще и вены как-то особенно ярко проступили на мертвенно-бледной коже. Но интересно было другое. Нога и рука девушки были на месте. Вот только они теперь мало походили на человеческие конечности. Левая рука стала грубее и напоминала лапу Хааруса. Вместо ногтей теперь были короткие черные когти. Но в сравнении с ногой это была мелочь. Левая нога девушки стала натурально птичьей лапой. Кожа медленно переходила в покрытую черными перьями конечность и имела мало общего с человеческой. Но стоять на ней было можно. Во всяком случае, длина была правильной и лишних суставов не появилось. Да и в целом внешний вид Тии сильно изменился. Светлые волосы приобрели насыщенный темно-красный оттенок в тон алой слизи. Да и выглядели они, будто были слегка влажными. Девушка с трудом зашевелилась. Жива. Тия что-то промычала и с трудом разлепила глаза. В них не осталось ничего человеческого. На нас смотрели глаза хищной птицы. С черными белками и желтым вертикальным зрачком со стороны окантовкой. Будто в центре посадили янтарную кляксу. «Тия, ты как?» Спросил я. «Глаза болят, и у меня что-то с рукой», — сказала она неуверенно. «Главное, жива», — улыбнулся Рейн. Для него это тоже означало, что вечно ходить без действующей правой руки не придется, даже если для этого нужно обзавестись вместо нее лапой какого-нибудь урода. «Мило выглядишь, принцесса», — усмехнулась Ди. «Один в один, гарпия». До самой Тии все только начало доходить. Она подняла левую руку и принялась осматривать. Глаза расширились от шока. Обновкам во внешности девушка явно не обрадовалась. Проступили слезы, черные, как и ее глаза. «Главное, что жива!» Я попытался ее поддержать, но в ответ редкие слезы превратились в полноценные рыдания. Тихоня задрала к потолку голову и залилась безудержным плачем. Дина поморщилась и повернулась к выходу из комнаты, но в этот момент послышался грохот. Будто где-то неподалеку взорвалась взрывчатка. Может, так оно и было, потому как и стены заметно тряхнуло. «Какого?» Начала была девушка, но грохот повторился. Тряхнула еще сильнее, чем в первый раз. Я даже едва сумел устоять на ногах. Грохот шел из дальней комнаты в конце зала. Или нет, не из комнаты. Я осторожно выглянул наружу из помещения с терминалом. Вдалеке горел яркий свет факела, в котором угадывались два силуэта. Затем факел полетел в мою сторону, вернее в зал, чтобы осветить пространство. «Люди! К нам шли люди!» «Смотри, нет тут никаких уродов! Только нервы зря перепортил!» Они громко общались, даже не подозревая о том, что здесь могут быть и другие люди. «Заткнись, Толгар! Твари все еще могут быть где-то тут! Помнишь того невидимку, что прикончил Ясу? Даже если это нубская глубина, после переброса тут может появиться все что угодно!» «Главное, чтобы хавка где-нибудь появилась!» Я обернулся к друзьям, приложил палец к губам и спешно загасил наш факел. «Думаешь, с ними что-то не так?» – прошептал Рейн. «Просто перестраховываюсь», – ответил я и выглянул снова. Тия тоже прониклась и прекратила истерику, по крайней мере, на время. «Смотри-ка, мастерская! Правда, хрен мы, что отсюда сможем унести!» Тем временем заметил один из вошедших. «А здесь склад с барахлом! О, погоди-ка, бухло! Живем, братан! Меня уже тошнит от этой странной трезвости!» «Да, хабар получится неплохой! Нам повезло найти эту локу!» «Ты погоди, тут должны быть еще две комнаты! Как минимум одна с терминалом и одна с аномалией! Наверное, раз монстров нет-то!» «Лучше уж монстры!» В голосе второго послышалась опаска. «Мы должны их как-то поприветствовать, а то примут нас в темноте за тварей», — шепнул Рейн. «Черни мне с ними знакомиться!» Даже по голосу было понятно, как Мерлин скривился от такой мысли. Тия посмотрела на меня. Я понял это по тускло светившимся янтарным зрачкам. Вот уж точно самый неудачный переговорщик. Я громко прочистил горло и крикнул. «Люди, вы кто?» Сперва голоса стихли. Мимо комнаты пролетел еще один факел, освещая пространство. «А ты кто?» Спросил в ответ грубый мужской голос. «Хороший вопрос. Я Арк! Мы проснулись здесь, в катакомбах!» «Мы? Сколько вас, парень?» Задал вопрос второй незнакомец. «Сперва скажи, кто вы и что здесь делаете?» Отозвался я. Парочка не выглядела агрессивно, но и дружелюбно тоже. Логично предположить, что в этих катакомбах человек человеку брат, просто потому что врагов тут и так хватает. Но гарантии этого никто нам не давал. К тому же издали рассмотреть их было сложно. Оба мужика оказались высокими и мускулистыми, словно заправские бодибилдеры. Да и роста. Оба выше 2 метров. А люди ли они вообще? Хотя, с этими терминалами люди теперь и с перьями могут быть. И с чем угодно еще. «Я Арни, а это Толгар. Не боись, парень, мы не монстры. А вы новички, да? Мы друзья новичков». И демонстрируя свои мирные намерения, оба шагнули ближе. На лица упал мерцающий свет от факела. «Ух, Арни был... даже не знаю. На лысом черепе вместо нормального носа был натуральный свиной пятак, а из мощных челюстей выступали небольшие бивни. Уши тоже были свиными. Два свисавших розовых хряща смотрелись немного комично. Разве что глаза ничем не отличались от человеческих. Только на грубом большом лице они оказались совсем маленькими. Грязная, серовато-рыжая длинная рубаха совсем не подходила под грубый металлический панцирь. Довершала образ, торчащая за спиной рукоять двуручного меча. Толгар же был орком. Натуральным зеленомордым орком с красными глазами и острыми ушами. Из не менее массивной челюсти торчали клыки, а через все лицо шли шрамы. Но если его товарищ казался с виду глуповатым, то на лице орка читалась свирепость, пусть и спрятанная за добродушной улыбкой. Толгар был одет в нечто вроде легкой кожаной брони с зеленой рубахой. За спиной же торчал длинный арбалет. Мда, а ведь, наверное, и мы сами скоро здесь будем выглядеть так же. Не хотелось бы. «Возможно!» – уклончиво ответил я. «Какое нахрен возможно, братан? Конечно, вы нубы!» Еще шире расплылся в улыбке Толгар. «Проснулся без памяти на ржавых пружинах и хочешь жрать? Я угадал! Мы все через это проходим! Так сколько вас там?» На душе стало чуть спокойнее. Значит, наша беда не уникальна, и, похоже, люди здесь уже начали обживать это странное место. «Пятеро!» – отозвался я. «Ого! Редко, когда выживают сразу 5 тел!» – заметил второй незнакомец. «Еще и на нас попались! Удачливые вы!» «Тел?» – Арни усмехнулся. «Вы знаете, что это за место?» – спросил Рейн, выходя следом за мной. Понял по разговору, что можно не опасаться. «Я Рейн». «О, смотрю, досталось тебе!» — улыбнулся Талгар. «Вы там все, что ли, такие пожеванные? Да ладно, выходите уже! У вас должно быть полно вопросов! Здесь ведь безопасно, так?» «Да, мы зачистили локацию, но уткнулись в тупик с воротами», — ответил Рейн. «Ясненько, ясненько. Ну, с воротами мы порешали, как видишь. И как, много видов монстров убили?» «Слаймы, двухцветовые и еще одна зверушка», — не стал вдаваться в детали мечника. «Вот оно как!» — снова подал голос первый. «И как, есть здесь что-то еще интересненькое?» «В этой комнате устройство, вживляющее способности», — ответил я. «Все равно они бы и так об этом скоро узнали. Главное, чтобы не спросили, где мы проснулись. В этой локации не было места с кроватями. Тогда есть шанс заманить их валы и лета. Щи, о чем я думаю? Они ведь не сделали нам ничего плохого». «Судя по твоей кислой физиономии, физического типа», — отозвался Талгар. «Ну как? Есть у кого хвост или некоушки?» «Чего?» — скривилась Ди. «Ух ты, какая красавица! Да, это определенно был удачный рейд!» — оскалился Арни. Свинолюд буквально впился взглядом в девушку и начал пожирать ее глазами. Только что слюна еще не текла. Кольнуло недоброе предчувствие. Не от того же он радуется, что решил сделать доброе дело, верно? «А что, есть другие?» — спросил Мерлин. «Есть, есть!» — покивал головой Талгар. «Энергетические, магнитные, биологические, магические, хуические, дофига, короче. Еще насмотришься, если будешь правильно себя вести». «Слушай, братан, а у тебя еще остался хвост той кошки?» — спросил Арни у товарища. «Может, попробуем сделать из кого-нибудь Фури? Всегда хотел поиметь девочку с ушками». Смутное беспокойство уже не покалывало, а едва не кричало в уши. Едва они поняли, что мы не представляем особой угрозы, как сразу же начали проявлять свое истинное лицо. Рейн шагнул к Талгару, но ему в лоб уставился массивный арбалет с метровым размахом плечи. Такой стреляет даже не болтами, а натуральными копьями. «Тихо! Ты здесь самый бесполезный! А лезешь в драку с хай-левелом! Жить надоело!» — насмешливо спросил орка. «Ладно, на первый раз прощаю. Ну чё, давай сделаем мне кошка-девочку, братан! Я ж поделюсь с тобой потом!» — облизнулся Арни, не сводя глаз с Ди. «Постой-ка, приятель! Я этих твоих зоофильских наклонностей не одобряю, так что иди пока, заигрывай вон с той страхолюдиной!» Талгар кивнул в сторону Тии. «Она что ещё? Без сисики походит на летуна!» — возмутился свинолюта. «Ты уже в прошлый раз был первым, теперь моя очередь!» «Да погоди ты, куда спешишь?» — фыркнул орк. «Давай сперва их обыщем, всегда есть шанс наткнуться на эпик или редкий скилл. Эй, ты, плешивый, куда ляпу тянешь?» Арбалет уставился в лицо Мерлину. Тем временем свинолюд, мерзко похрюкивая, шагнул к нам. «Обыск я люблю!» Брызжа слюной, сказал свинолюд. А затем вдруг ухватил громадной ручищей за задницу Дину. Девушка попыталась вырваться, но куда там? Ди была ниже свина почти на метр и смотрелась рядом с ним почти ребенком. Арни же чуть опустил руку и начал спускать серые штаны девушки. Дина взвизгнула и снова тщетно попыталась остановить его. Рейн не сдержался и попытался прийти ей на помощь, но затея с самого начала была обречена на провал. Арни перевел на него взгляд маленьких сальных глазок и неожиданно резко вмазал мечнику здоровенным кулаком так, что тот отлетел. Парень потерял сознание и повалился на пол. Из сломанного носа потекла кровь. А затем свинолюд, словно ничего только что не произошло, снова принялся лапать Дину. Притянул к себе, приподнял будто игрушку и впился в ее губы поцелуем, не обращая на нас никакого внимания. Ух, зря он так. Свинтус еще не знает, с кем он связался. «А сколько нас здесь вообще? Людей?» — спросил я, стараясь выглядеть наивным дурачком. Бросаться с кулаками на этих громил было форменным самоубийством. Если я хочу обернуть ситуацию в свою пользу, они должны быть уверены, что я бесполезный и слабака. Они должны нас недооценивать. Внезапность — единственный способ все изменить. «Гораздо больше, чем хотелось бы». Талгар, похоже, был рад потрепать языком. «Наверху за сотню грамм земли убить могут, а с нами вам повезло. Бывают такие мрази, даже не представляешь». «То есть эти двое — ангелы во плоти? Ну-ну». Орк мне понравился еще меньше, чем его подельник. Арни был явно проще. Одной Дины было достаточно, чтобы он напрочь забыл о нас. Талгар же скользил взглядом по всем, ловя малейшие движения. Его глаза, в отличие от свинолюда, были непохотливые. Это были глаза убийцы. «Кстати, а вы кто по классам?» Продолжил расспросы Талгар, осматривая комнату с механизмом. «Я друида». В ответ он расхохотался и замотал головой. «Вот ты лох!» Выдал он. «Ты где землю здесь видел, друида? Как растить свой эльфийский лес будешь из задницы?» Я думал, будет круто». Я специально ответил чушь, чтобы усыпить бдительность врага. «А, сраная механика!» Поморщился он, глядя на терминал с шестернями. «Значит, вторую бабу вы в нем изменили? Дерьмово! Такая мало кому нужна, разве что на опыты. Хотя мне на вечерок сойдет и такая. Эй, птичка, а ну чирикни!» Тия с ужасом шагнула мне за спину. Орк вновь рассмеялся. Арни тем временем сорвал с Ди покрытую плесенью кофту, а затем почему-то начал облизывать ее лицо, будто собака. «Кстати, а зачем тебе с собой целый мешок земли?» – спросил я, продолжая корчить из себя наивного идиота и тянуть время. Этот вопрос меня и правда взволновал, потому как вместо ценных трофеев в мешке, который орк не выпускал из рук, была сухая земля. У всего должна быть причина. Не мог же он тащить с собой землю только для того, чтобы дать мне шанс потренировать свои друидские навыки. «Земля – это жизнь, друид! Тебе ли не знать?» – хмыкнул орка. «Ладно, парень, становись на колени и поднимай руки вверх. Без резких движений, если не хочешь сдохнуть. И ты тоже плешивый. А ты, птичка, давай ко мне. Часик отдохнем и поведем вас в город». «Пожалуйста!» Дрожащим голосом начала Балатия, но орк просто схватил ее за человеческую руку и выдернул к себе. Талгар хищно осклабился. Грубо толкнул девушку в центр коридора, и та упала на паркеты. «Жесть, ну ты и стрёмная!» — скривился зеленомордый. «Ладно, герои, если кто шелохнется, получит стрелу в пузо!» Тем временем Арни уже начал спускать штаны, другой рукой продолжая держать Ди за шею. Послышался громогласный вопль. В стену вдруг с силой врезалась еще одна черная птица. Как и прошлое, она влетела башкой во вход. Затем открыла клюв и громко закликотала, на время оглушив всех и приковав к себе внимание этой парочки. Не знаю, как и зачем она вдруг здесь оказалась, но это был шанс. Другого может уже не представиться. Я рванул к Талгару под ноги, чтобы свалить. Он почти наверняка будет бить Мерлина. Слишком часто посматривает в его сторону. Ди справилась еще быстрее, полоснув своим кинжалом по горлу Арни. Из пробитого горла свинолюда на лицо девушки брызнула кровь. Свалить ублюдка не вышло. Ноги орка были будто два увитых мощными мышцами дуба. Но этого хватило, чтобы Мерлин сумел поднять заточенный обломок меча Рейна и вонзить в бок орка. Я резко подался назад, выпуская врага из схватки, и с силой пнул зеленого ногой. Мне вместе с алхимиком, хоть и с трудом, но удалось повалить громадину на пол. Однако на этом наши успехи закончились. Талгар вдруг грозно рыкнул, будто животное, и нас с Мерлином отбросило назад чем-то вроде силовой волны. Орк поднялся, бросил равнодушный взгляд на тело товарища, ухмыльнулся и обернулся к Дине. «Ух ты, артефакт! Не ниже эпика, раз смогла прикончить Арни! Удачливые вы, ребята, я вам скажу!» «Ты один против пятерых! Думаешь, справишься?» – спросил я. «Нет!» – охотно согласился он, поигрывая арбалетом. «Но троих из вас гарантированно положу. Хочешь сыграть в рулетку?» Стрелять он не спешил, прекрасно понимая, что второго выстрела уже не будет. «Не мы первыми на вас напали», — заметил Рейн. «Правда? Брось, вы расходники. Любой поступил бы так же». «Как так же? Что вы собирались сделать? Ну, помимо изнасилований и экспериментов?» «Ну, зачем сразу так грубо? Здесь ты должен был у меня спросить, как этот статус сменить. Интересно?» Талгар улыбнулся. «Выкладывай!» – кивнул я. «Арк, да? Я заберу шмот своего напарника и сваливаю. Идет?» «И отвечаешь на мои вопросы!» – добавил я. «Хорошо!» – неожиданно легко согласился Талгар. Даже улыбнулся, порадовавшись моей идее. «Спрашивай! У тебя есть время на три вопроса!» Нет, все же без ограничений не обошлось. Да и чего он так лыбится? «Ты говорил про поверхность. Здесь есть какое-то поселение? Или это логово вашей шайки?» – спросил я. Город на стене. Он здесь один. И да, я не соврал, когда говорил, что с нами вам повезло. Не советую лезть туда самим. Что вы собирались с нами сделать? Лучше сразу понимать, какое место для расходников предусмотрели в этом поселении. Да ничего. Сдали бы в рабство, что ж еще? Поверь, это не так паршиво, как кажется. Может, работали бы себе спокойно. Хотя, сам скоро поймешь. Рабство — это еще и защита. Послышался голос Арни. Я с удивлением посмотрел на то место, где только что валялось его тело, с перерезанным горлом. В руках у возрожденного Арни снова трепыхалась невысокая Дина. Какого хрена? Теперь мне стало действительно не по себе. Все шло не так, как задумано. Ситуация снова обернулась в пользу врага, и новые ошибки орк со свинолюдом уже не совершат. Теперь прикидываться идиотом уже бестолку. «Защита от кого?» Продолжил я, но отвечать мне не стали. «Ты вернулся раньше, чем я думал. Даже на три вопроса времени не хватило», — хохотнул Талгар. «Знаешь, что-то у меня пропало все настроение, брат. Предлагаю пустить их в расход». Дина отчаянно вырывалась. Свинолюд держал ее за волосы, как куклу. «Постой, не горячись. Думаю, наши друзья-нубы уже все осознали, так ведь?» Посмотрел орк в нашу сторону. «А эта милая дама пожертвует собой ради своих друзей, как и та страхолюдина, так? Предлагаю всем сломать руки, чтобы больше глупостей не было». Талгар заржал и сбросил себе под ноги мешок с землей. Она оказалась совсем рядом со мной, сухая и потрескавшаяся. «Я все поняла!» — прохрипела Дина. «Простите, я буду рада отблагодарить вас за пощаду!» Талгар перевел тяжелый арбалет на мое лицо. Мерлин отступил к стене и поднял руки. В глубине коридора продолжала кричать застрявшая птица. Встав на колени, я незаметно приложил левую руку к мешку. «Так, и что я должен делать дальше?» «Нужно, наверное, какое-то зерно в этой земле, чтобы я мог на него воздействовать». И тогда возникает два вопроса. Сохранились ли в ней семена? И позволяет ли моя сила выращивать из таких семян хоть что-то? К сожалению, сухая почва никак не реагировала на мои попытки применить навык. Арни, похоже, всерьез сомневался. Простить девушку и продолжить все, что он хотел с ней сделать, или убить? Ди тянула время, не знаю зачем. Может, пыталась на ходу придумать новый план? А Талгар продолжил. «Если будете вести себя мирно, уже завтра будете греться у генератора. Сломанные руки быстро лечатся». С этими словами он шагнул ко мне. «Кроме нее». Приняв такие решения, неожиданно добавил Арни. «Я тут подумал, что труп точно не сможет вонзить кинжал в горло». Послышался громкий хруст. Шея девушки переломилась, и полуголая Дина упала на пол. Все случилось так быстро, что среагировать никто не успел. И именно тогда я впервые почувствовал работу своей новой способности. Сейчас я уже ничем не могу ей помочь. Никто не ожидал, что тварь возродится. Я ощутил где-то внутри мешка спящую жизнь. Маленькое зернышко, практически погибшее, но способное прорасти с моей помощью. Но ему нечего было есть. Влага. Нужно чем-то полить растения. С водой у нас вообще были проблемы. Я бы даже для себя ее не нашел. Только всякую стрёмную дрянь, которую алхимик как-то выпаривал для этих целей. Талгар пробежался по мне подозрительным взглядом. «Теперь толкните ногой ко мне все свое барахло!» Я воспользовался этим, чтобы чиркнуть по ладони недавно заточенной рейкой, и лишь после этого чуть толкнул оружие к орку. Ровно настолько, чтобы оно остановилось между нами. Алхимик поступил так же с обломком ржавого меча. На полу зашевелился и застонал Рейн. Орк повернулся к нему, и я воспользовался моментом, чтобы приложить окровавленную ладонь на мешок. «Сам опал!» Презрительно сплюнул Талгар, разглядывая брошенное оружие. «Ладно, идите к стене. Станьте спиной вон там, в углу зала, и ждите. Перекусить, кстати, есть что?» «Только настроение испоганили», — добавил Арни. «Друид, к стене давай, не тупи!» Подходя ближе, рявкнул Талгар. Навстречу ему из мешка с землей показалось растение с алыми прожилками на листьях. Хищная лиана взметнулась вверх, обхватывая ногу Талгара. Вышло даже лучше, чем я рассчитывал. Такого орк явно не ожидал. Зеленомордый попытался отскочить, но только повалился на пол. Затем потянулся к растению, чтобы разорвать ветви, но лишь еще больше увяз. Поросль опутала его левую руку. Оставался лишь арбалет, который орк держал в правой. А затем послышался голос Дины. «Давай, воскресни еще раз, мразь!» Сплюнула девушка. На пол свалилось мертвое тело Арни. Дежавю. «Дина!» Начал было Мерлин. Регенерация слайма!» Не сводя глаз с туши свинолюда, ответила она. «Ничего себе способность! Она вернула Ди к нам даже после сломанной шеи!» В этот момент я ударил по руке с зажатым арбалетом, и громадный болт выстрелил в стену. Зеленый грубо меня отпихнул, но вырваться из запутавших растений у него не вышло. «Сраный друид!» Сплюнул орка. Больше деланного дружелюбия и снисходительства в его словах не чувствовалось. «Я тебя на лоскуты порежу! Всех вас, нубы, порежу! Будете молить!» Что ж, значит, второго чудесного воскрешения свинолюда не планируется. «Заткнись!» Коротко бросил я, поднимая копье. Длина заточенной ржавой рейки вполне позволяла затыкать ублюдка, не подходя на опасное расстояние. «Обыщите свина и снимите все, что похоже на артефакты!» Сказал я. «Хватит с нас чудесных воскрешений на сегодня! И хорошо бы связать этого придурка! А у нас к нему будет много вопросов! Может, кстати, вариант со сломанными руками не так плохо?» «Ты дурак, Арк! В городе вы все равно будете рабами! Твой единственный шанс договориться со мной! Ты связался...» «С двумя очередными тварями!» Договорил я за него. «Ты сделал достаточно, чтобы мы прикончили тебя на месте! Но если ты будешь полезен...» «Мы подумаем над тем, чтобы оставить тебя в живых. Что скажете, Ди, Тия?» Тия снова юркнула мне за спину, ничего не сказав. «Одно другому не мешает!» Зло бросила Дина, одеваясь. «Ты же не будешь лечить меня насчет пыток, Арка?» «В данном случае даже помогу!» Криво ухмыльнулся я. Я не чувствовал по этому поводу никаких угрызений совести. Вообще ничего. И это немного пугало. «Слишком легко я это все принял!» Может, была какая-то причина, по которой я оказался тут? После этих двух типов и знакомства с Диной, я готов поверить, что это все какой-то вид наказания. Заключение в аду с выходом только в загробный мир. «У них тут еще потроха монстров!» Оглядывая содержимое мешка Арни, заметил Мерлин. «Думаю, каждому что-нибудь достанется для терминала!» «Без меня!» Снова скривилась Дина. «И могли бы меня спасти до того, как этот урод начал меня лапать!» «Прости, залюбовались зрелищем!» Улыбнулся Мерлин. «Кстати, твой подопечный второй раз не воскреснет?» Спросил я, глядя на тело у ног девушки. «Теперь нет!» Недовольно сказала Ди. «Из-за этого мудака у меня в кинжале способность поменялась на какую-то хрень. Значит, сдоха!» «Может, и второго туда же?» Кровожадно предложил Мерлин. «Все равно он нам наврет!» «Не навру!» Выдавил из себя орка. «Тогда для начала мы тебя свяжем!» Сказал я. «Если выкинешь фокус, получишь копьем в живота!» Интерфейс нас обрадовал сразу несколькими приятными известиями. Обнаружены фрагменты. 7. Слизь кислотного слайма. Элементаль. Слизь голубого слайма. Элементаль. Слизь алого слайма. Элементаль. Хвост злокрысы. Животные. Хвост бакенека. Животные. Кость серого вурдалака. Некроморфы. Глаз черхана. Элементали». Мы по очереди подходили к терминалу со всеми материалами и быстро определили, что кому лучше подходит. По итогу остатки крысы и непонятного черхана достались алхимику. Это дало ему улучшенный нюх и способность лучше распознавать состав жидкостей. Тие подошли части крысы, вурдалака и бакенека, но она наотрез отказалась менять что-то еще в своем теле. Три вида слаймов вместе давали Рейну малую регенерацию с расовым штрафом 80%. Но этот навык был настолько важен особенно бойцу, что он решился, даже несмотря на боль и ослабление навыка. Тем более, что дополнительные 20% от регенерации, способные вылечить сломанную шею, это уже очень круто для человека. Система хотела изменить его кровь, но не смогла и нашла альтернативу в виде изменения неожиданно щитовидной железы. Процедура снова вышла болезненной, но иного никто и не ожидал. Минут 5 крик Рейна разносился по всей локации, а орк все это время почему-то ржал, как сумасшедший. Я даже подумал, что мы с чем-то сильно просчитались, но указывать на ошибку нам никто, само собой, не собирался. «Че ржешь, мудила?» Не выдержал я, когда крик Рейна стих и можно было услышать хоть что-то. «Механический терминал!» Охотно ответил он с улыбкой до ушей. «Никто в здравом уме не сунется внутрь. Представляю, как дерьмово этому мясу!» «Как будто у нас есть выбор!» — скривился алхимика. «Лучше уж так, чем терпеть кого-то вроде вас!» — сплюнул я. Следующим модификацию прошел Мерлин, и ему пришлось ненамного лучше. Но алхимик тоже понял, насколько важно иметь преимущество даже с такой ценой. Хотя, чем ему поможет в бою усиленные нюх и зрение, я понятия не имею. Мне же система предложила два варианта, причем оба на одну и ту же часть. Первый. Фрагмент «Хвост Бакинека». Сканирование биологической формы. Вид. Человек. 99%. Модифицируемая область. Все тело. Ошибка поиска. Обнаружены не все необходимые элементы. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область. Сердце.